Ставка Мамая на Красном холме, Московский Красный холм, Краснохолмский мост и Краснохолмская набережная. Полезно взять карту Москвы, положить ее перед собой и следовать по ней за нашим рассказом. Согласно русским источникам, ставка Мамая во время Куликовской битвы была расположена на Красном холме. За несколько дней перед началом битвы русские сторожа Мелика отошли постепенно под нажимом татар к Непрядве, к Красному холму, с вершины которого была видна вся окрестность. Во время сражения Мамай с тремя князьями находился на Красном холме, откуда руководил войсками. Цитата. «Царь же Мамай с тремя темными князи взыдя на место высоко на шлумя, и ту сташа, хотя видите кровопролитие». Конец цитаты. Таким образом, рядом с Куликовым полем находится Красный холм. Есть ли в Москве на Кулишках такой холм? Да, есть. Прямо к Кулишкам, к Яузским воротам, спускается очень высокий крутой холм, который называется Красным холмом. На его вершине известная Таганская площадь. Вспомните крутой спуск к высотному зданию у Яузских ворот. Не на этом ли Красном холме, то есть на Таганской площади, была ставка Мамая? Более того, рядом с этим местом до сих пор находится Краснохолмская набережная Москвы-реки и известный Краснохолмский мост. Сегодня на карте Москвы сам Красный холм формально не обозначен. Впрочем, рядом с Кремлем есть хорошо известная Красная горка, где до сих пор стоит старое здание Московского университета. Кузьмина гать Куликовской битвы и Кузьминки в Москве. Перед началом Куликовской битвы войска Мамая остановились на Кузьмине гати. Любой москвич тут же воскликнет: «Так это же московские Кузьминки, известный район Кузьминки, а напротив Кузьминок, на другом берегу реки, мы видим большой район Нагатина, то есть Нагати». Напомним, что слово «гать» означало замощенное чем-либо болотистое сырое место, по которому просто так пройти трудно или нельзя. Наша реконструкция такова. Мамай подходил к Кулишкам в центр современной Москвы, с восточной стороны Москвы, находясь на левом берегу Москвы-реки, то есть на том берегу, где сейчас произойдет Куликовская битва. А Дмитрий шел ему навстречу с южной стороны Москвы, находясь на правом берегу Москвы-реки. Перед битвой Дмитрий форсировал реку. Войска сошлись в центре современной Москвы на Кулишках в районе Славянской площади и Сретенки. Для полноты картины сообщим, что в то время как Мамай стоит на Кузьминой гати, Дмитрий стоит на Березуе, то есть на берегу, на брезе реки. По нашей реконструкции, на берегу Москвы-реки. Стоит отметить, что историкам не удается указать Кузьмину гать в окрестностях современного Дона. Каждая из предлагаемых ими версий вступает, оказывается, в противоречие с летописными данными. В итоге историки предпочитают обвинять летописцев в неправильном понимании истории. Пишут так. Возникают трудноустранимые противоречия, по-видимому, или неверно отождествление Кузьминой гати, сделанное исследователями, или автор сказания имел довольно смутные представления о маршрутах войск Мамая и Дмитрия Московского к Куликовому полю. Конец цитаты. Это признание содержится в большом научном исследовании под редакцией академика Рыбакова. Из какой Коломны выступил Дмитрий Донской на Куликовскую битву. Согласно летописи, Дмитрий выступил на Куликовскую битву из Коломны, где он соединился со своими союзниками. Сегодня считается, что Дмитрий вышел из города Коломны под Москвой, примерно в 100 километрах от Москвы. Возможно. Но нельзя не обратить внимание на другой, весьма вероятный вариант. Дмитрий Донской выступил на битву из знаменитого села Коломенского, находящегося сегодня внутри Москвы, метро Коломенское. Напомним, что именно в этом московском Коломенском находился огромный деревянный царский дворец. Эта гипотеза подтверждается также следующим свидетельством сказания о Мамаевом побоище. Дмитрий, узнав о готовящемся нападении, приказал своим соратникам явиться в Москву, куда они и прибыли. Тут же через страницу летопись буквально в тех же словах еще раз говорит о точно таком же, полностью идентичном приказе Дмитрия своим соратникам, приказывая им собраться, но на этот раз в Коломне. По всей видимости, здесь попросту идет речь об одном и том же приказе Дмитрия своим сподвижникам – собраться в Коломенском, в Москве. Летопись два раза повторила один и тот же фрагмент. Летопись постоянно фактически накладывает Коломну на Москву. Так, сказав, что Дмитрий собирает полки в Коломне, она тут же продолжает, что войска выступают на битву из Москвы. Это снова помещает Коломну в известное село Коломенское в Москве. Более того, как сообщает Тихомиров, Москва была тем центром, куда сходились отряды из русских городов. «Снедушася мнози от всех стран на Москву к великому князю». Сюда пришли белозерские полки, ярославские, ростовские, устюжские. Главная сила русского войска составилась из москвичей. Это видно из рассказа об урежении полков на Коломне и на Куликовом поле. Итак, мы считаем, что Дмитрий Донской выступил именно отсюда, из московского района Коломенского, расположенного на правом берегу Москвы, недалеко от центра Москвы. Куда он направился далее со своими войсками? Котлы Куликовской битвы и московские котлы. Как говорит летопись, Дмитрий движется по направлению на котел. Если это в Москве, то где же? Посмотрите на карту. Вы сразу увидите реку Котловку, недалеко от Коломенского в Москве. Увидите также железнодорожную станцию Нижние Котлы, находящуюся недалеко от Коломенского в Москве. Следовательно, выступив из московского Коломенского, Дмитрий направляется вверх по течению Москвы-реки в сторону речки Котловки. Между прочим, двигаясь в этом направлении, Дмитрий должен был бы вскоре оказаться в районе Новодевичьего монастыря, правда, по другую сторону Москвы-реки. Давайте проверим по летописи, оправдывается ли наш прогноз. Смотр войск Дмитрия Донского перед Куликовской битвой на Девичьем поле. Московское Девичье поле и Новодевичий монастырь. По дороге на поле битвы Дмитрий устроил своему войску смотр на поле Девичьем. Сообщается следующее. Более 150 тысяч всадников и пеших стало в ряды, и Дмитрий, выехав на обширное поле Девичье, с душевной радостью видел ополчение столь многочисленное. Более того, сказание о Мамаевом побоище прямым текстом говорит следующее. «Наутро же князь Великий повелел выехать всем воинам на поле к Девичьему монастырю, на поле, к Дивичу. В рамках нашей реконструкции мы обязаны указать Девичье поле и Девичий монастырь в Москве. Долго искать не надо. Это знаменитое поле в излучине Москвы-реки, на котором сегодня стоит Новодевичий монастырь. Это огромное поле и называлось Девичьим полем. До сих пор здесь остались названия «Проезд Девичьего поля», ранее просто «Девичье поле», затем «Новодевичья набережная», «Новодевичий переулок». Девичий монастырь изображен и назван Девичий монастырь на старом плане Москвы примерно 1707 года, называющимся «Вид с каменным мостом из-за Москворечья». На рисунке 1.11 мы приводим старую гравюру 1702 года с видом Новодевичьего монастыря и его окрестностей в начале 18 века. Хорошо видно большое поле, оставшееся незастроенным до начала 18 века. Таким образом, как мы видим, Дмитрий Донской, выступив из московского Коломенского, перешел Москву-реку и попал на Девичье поле, где устроил военный смотр. В летописи этот переход реки непосредственно перед битвой назван переходом через Дон. Возникает естественная мысль, что здесь Доном была названа будущая Москва-река. Напомним, что по нашей реконструкции Москва фактически еще не заложена, а потому название Москвы-реки могло еще и не быть. Если это так, то прежнее название Москвы-реки – это Дон, то есть просто река. По поводу Дон равна река смотрите ниже. Поразительно, что Задонщина явно имеет в виду Москву-реку, когда говорит о реке Дон. В самом деле, княжна Марья рано поутру плакала на забралах стен московских, так причитая: «О, Дон, Дон, быстрая река, принеси на своих волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне». Итак, река Дон течет через Москву. Какая река течет через Москву? Правильно, Москва-река. Таким образом, наша гипотеза, что в древности Москва-река называлась Доном, получает прямое летописное подтверждение. Девичий монастырь, Бабий городок и полянка на правом берегу Москвы-реки, как возможное девичье поле и место смотра войск Дмитрия Донского. Сегодня девичье поле находится на левом берегу Москвы-реки. Однако вероятнее, что Дмитрий Донской устроил смотр войск на правом берегу реки еще до переправы через нее. Как это и описано в сказании о Мамаевом побоище. В этом случае смотр войск происходил в районе современной полянки в Москве напротив Кремля, которого во времена Дмитрия Донского здесь еще не было. Кремль будет построен тут позже, в XVI веке. Оказывается, что именно в этом месте Москвы когда-то был расположен так называемый Бабий городок, который, возможно, назывался также и Девичий городок. Здесь расположены Бабьегородские переулки. Происхождение старого московского названия «Бабий городок» сегодня считается неясным. Цитата. «Бабьегородские переулки названы по местности Бабий городок, известной с 17 века. Городками тогда называли укрепления. Сказание о бое здесь в 1382 году женщин, построивших городок с татарами, документально не подтверждается». Конец цитаты. Таким образом, с Бабьим городком связаны старые предания о битве с татарами в 1382 году, то есть примерно тогда же, когда и произошла Куликовская битва. что вполне естественно. Вероятно, в этом предании отразилась сама Куликовская битва 1380 года. Или же ее дубликат отражения, попавший в 1382 году, о чем мы скажем ниже. Рассказывая о битве с татарами в 1382 году, Назаревский пишет о названии «Бабий городок» следующее. Существовало предание, будто несколько сот крестьянок, спасаясь от татар, явились в Москву и просились в Кремль, но из опасения голода не были туда пущены. Тогда они на правом берегу Москвы-реки сделали деревянный сруб, окопали его рвом и здесь защищались от татар. От этого будто бы эта местность получила название «Бабьего городка». Конец цитаты. В этом описании речь идет, скорее всего, о военном лагере, а не о простом срубе. Сегодня историки предлагают различные теории, объясняющие старое московское название «Бабий городок». Тем не менее, считается, что пока не выяснено точное происхождение этого названия. Одна версия говорит о том, что здесь якобы было укрепление, в котором оборонялись женщины от вражеского нападения, другая о том, что на берегу Москвы-реки татары выбирали себе полонянок. Наиболее распространенное объяснение заключается в том, что в этих местах речной берег укрепляли, городили при помощи свай, вбиваемых молотами, бабами. Как нам кажется, название «Бабий городок» вероятнее всего связано не с деревянными бабами, которыми забивают сваи, а с женщинами, воительницами, амазонками, участвовавшими в Куликовской битве. В этом месте был расположен монастырь Рождества Богородицы. Еще раз напомним, что Куликовская битва произошла в день Рождества Богородицы. Поэтому монастырь с таким названием в этом месте мог быть поставлен в память о Куликовской битве. Так же, как и церковь Рождества Богородицы на самом Куликовском поле, в московских кулишках, согласно нашей реконструкции. Цитата. В 1472 году здесь упоминается Галутвинский монастырский двор, то есть подворье. Монастырь Рождества Богородицы на Галутвине известен по духовной Ивана III 1504 года. Приходская церковь Рождества Богородицы значится с 1625 года. Конец цитаты. О том, что монастырь в Галутвине основан в честь Куликовской битвы, пишет, например, Брюсова. Известно, что в честь Куликовской битвы Дмитрий Донской построил несколько храмов, основывает монастырь на Дубенке, в Галутвине и на Стромынке. Достраивает храм в Коломне. Скорее всего, Дмитрий построил этот храм не в Коломне, а в Московском Коломенском, автор. А в память павших в бою церковь всех святых на Кулишках. Конец цитаты. Надо сказать, что место около Бабьего городка действительно хорошо подходило для смотра войск. Сегодня здесь Октябрьская площадь, улица Полянка, Большая Полянка. Сами эти названия указывают, что в этом месте находилось большое поле. Вспомним, что смотр войск Дмитрия Донского произошел на Девичьем поле. Выше мы указали окрестности Новодевичьего монастыря в Москве как возможное Девичье поле. Но Новодевичий монастырь находится несколько выше по Москве-реке, и чтобы переправиться в этом месте, Дмитрию Донскому пришлось бы делать крюк. Более вероятно, что Дмитрий переправился по Крымскому броду, то есть туда, где сегодня находится Кремль. Здесь был брод, то есть удобное место для перехода Москвы-реки. Это ниже Новодевичьего монастыря по течению Москвы-реки. Оказывается, как раз в этом месте, недалеко от впадения в Москву-реку речки Черторый, существовавшей здесь ранее, находился первый в Москве женский монастырь, или, как раньше еще говорили, девичий монастырь. Это современный район метро Кропоткинская. Беляев сообщает. В 1514 году в списке построек Алевиза Нового упомянута церковь Алексея Святый Человек Божий в девичьем монастыре за Черторыею. В списке старост, избираемых на соборе 1551 года, указан из Черторья, из Алексеева монастыря из девичья. На старом месте в 1584 году был поставлен новый Зачатьевский монастырь. Конец цитаты. Итак, мы видим, что рядом с девичьим полем, на котором Дмитрий Донской устраивал смотр войскам, построили первый в Москве девичий монастырь. Переправа войск Дмитрия Донского через Москву-реку. Вероятно, войска Дмитрия Донского переправились через Москву-реку, летописный Дон, на месте современного Крымского моста. Дело в том, что именно здесь, на Москве-реке, был старый брод, так называемый Крымский брод. По мнению историков, здесь проходила старая дорога, соединяющая Киев и Смоленск с Владимиром, Суздалем и Ростовом Великим. Она шла через Москву-реку, там, где сейчас стоит Крымский мост, а тогда был брод, мимо прибрежных сел и лугов к Кремлю и далее на северо-восток. Быть может, это как раз тот брод, через который Дмитрий Донской с войском переходил Дон, то есть низменную часть Москвы-реки. Березуй на Куликовом поле и Берсеневская набережная в Москве. Перед переправой через реку Дон Дмитрий Донской с войском стоял на месте, называемом Березуй. Замечательно, что набережная Москвы-реки у Большого Каменного моста рядом с Кремлем, то есть именно там, где, по-видимому, и переправлялся через Москву-реку Дмитрий Донской с войском, называлась и до сих пор называется Берсеньевской набережной. Берсеньевка – очень старое название в Москве. Считается, что оно восходит к XIV веку. Цитата. «На этом месте в древности был Никольский на Берсеневке на болоте монастырь Никола Старый. Сведения о нем имеются от 1390 и 1404 годов». Конец цитаты. Трудно не заметить, что слова «березуй» и «берсен» или «берзен» легко могли перейти одно в другое при переписывании летописей. С учетом того, что буквы «и» или «и» краткое и «н» писались раньше почти одинаково, мы имеем почти полное совпадение остовов согласных «брз» и краткое и «брсн». Здесь уместно отметить, что в рамках романовской версии историки не могут указать место Березуй или Березой в окрестностях современного Дона. Каждый из предлагаемых ими вариантов, оказывается, не согласуется с данными, указанными в летописях и в сказании. Река Дон Куликовской битвы и Подонское подворье в Москве. Согласно летописям, русские войска, двигаясь на Куликово поле, перешли через реку Дон. Да и победитель Дмитрий и даже его брат назывались Донскими. Сегодня считается, что речь идет об известной реке Дон к югу от Москвы. Но эта современная река Дон в средние века чаще называлась Танаис. Именно так она именуется во многих описаниях Московии, составленных иностранцами, посещавшими Русь в 15-17 веках. Смотрите книгу «Иностранцы о древней Москве. Москва 15-17 веков». При этом подавляющая часть русских городов, рек и тому подобного называется в этих дневниках путешественников, по-видимому, со слов их русских собеседников, своими русскими именами, каковы нам известны и сегодня. Хотя можно усмотреть некоторое созвучие имен Дон и Танаис. По-видимому, именно словом «Танаис» называли реку русские люди, беседовавшие с проезжими иностранцами. Реку Волгу, кстати, иногда называли Ра. Но тогда возникает законный вопрос. А где же в средние века была русская река Дон? Сегодня название Дон обычно связывается лишь с одной рекой – современным Доном. Но оказывается, слово «Дон» означало и во многих языках означает до сих пор просто «река». Причем это известный факт. Этимологический словарь Фасмера сообщает, что слова «Дон» и «Дунай» во многих древних языках означали реку вообще, причем не только в славянских, но и в турецком, и в древнеиндийском, в древнем авестийском и других языках. До сих пор в русских наречиях существует слово «Дунай», означающее «ручей», Аланецк. В польском языке «Дунай» означает «глубокая река с высокими берегами», а в латышском «Дунавас» означает речушка, родник. Более того, производными от слова «Дон» являются также названия крупнейших рек Европы – Днепр и Днестр. В составе всех этих названий первые две буквы «ДН» означает «река», то есть «Дон» или «ДН» без огласовок. О реке Дунай и говорить нечего. Это просто чуть иная форма слово «Дон». Итак, Дон – это река. И, следовательно, Доном должны были называться многие реки. Поскольку мы выдвигаем гипотезу, что Куликово поле было на территории нынешней Москвы, то возникает вопрос. А где же в Москве река Дон? Видимо, сама Москва-река ранее называлась Доном. Нам скажут, Куликовская битва произошла на Дону, а не на Москве-реке. Но повторим, слово «Дон» или «Дунай» раньше использовалось в качестве названия самых разных рек. Плюханова пишет. Самый яркий пример использования гидронима «Дунай» в славянском фольклоре для наименования крупных славянских рек – Дона, Днепра, Москвы-реки и других. Конец цитаты. Поскольку Москва-река, как мы видим, также называлась Дунаем или Доном, Дон и Дунай фактически одно и то же слово, то Дон Куликовской битвы вполне мог оказаться Москвой-рекой. Потом это было забыто. Следы названия Дон в Москве сохраняются до сих пор. Недалеко от старого Симонова монастыря, сегодня он рядом с метро «Автозаводская», который, как мы вскоре увидим, непосредственно связан именно с Куликовской битвой, находилось подворье хорошо известной Сарской и Подонской епархии с кафедрой этой епархии, архиерейским домом и соборной церковью. Считается, что здесь, в Москву-реку, впадала речка Сара, что и дало этому месту имя Сарский. Видимо, и название Подонское было связано с чем-то местным, московским. Действительно, оказывается, что Подон – это название реки в городе Москве. Цитата. Даниилу Александровичу приписывают основание монастыря на Крутицах, местности, названной так по своей крутизне. У подошвы этой возвышенности протекали две речки – северной Сара с южной Падон. Конец цитаты. Возможно, и еще одно объяснение. Слово «Дон» может означать в русском языке «донный», «нижний» от слова «дно». Поэтому «донской» могло означать «низовой» – хорошо известный термин в русской истории. Вспомните, например, низовые полки, войска. Вероятно, здесь имелись в виду ордынские войска, расположенные ниже по течению Волги. Отсюда и Дон, Донская, то есть низовая область. Кстати, Сарская епархия получила, скорее всего, свое имя от имени Сарай, да и слово «царь» того же корня. Цар равен цар. А о сараях на Руси мы говорили выше. Добавим, что и в Москве мы встречаем имя Сар, например, в названии знаменитой Сарской епархии и речки Сара.